Глава 6. Осознание, что Фаниан может быть прав, и я сейчас под сердцем ношу нашего ребенка, неприятно кольнуло где-то изнутри. Рука непроизвольно опустилась на живот, но я вовремя себя одернула. Однако этого момента хватило, чтобы на губах супруга появилась язвительная улыбка. «Угомонись, дорогая». На лице Фаниана сияло нескрываемое торжество. Именно оно придавало мне сил, чтобы выйти из оцепенения. «Не к маркизу же побежишь. Оставайся, ты мне нужна». Из горла вырвался смешок. Еще вчера бы я таяла от этих слов, а сейчас медленно приблизилась и потянулась на носочках, чтобы быть ближе к уху бывшего возлюбленного. «Вот пусть тебе Тамара, тебе наследников и рожает», прошептала одними губами и резко отстранилась, вознамериваясь уйти. «Куда ты пойдешь?» Вопрос остановил меня возле порога. «Или ты думаешь, что кто-то из подруг тебе позволит у себя поселиться?» «Я бы позволила. Всегда входила в положение людей и пыталась им помочь. По поводу своих подруг я еще и не думала, но в любом случае нужно будет к кому-то обратиться за помощью. Ведь я даже не знаю, в каком месте можно арендовать комнату, чтобы чувствовать себя в безопасности. Не по статусу было таким интересоваться. Не переживай за меня, я справлюсь, Фаниан». Уходя, слышала, как мужчина язвительно рассмеялся. Вот только моя реакция постепенно притуплялась, и внутри от его предательства было уже не так больно. Видимо, я на стадии принятия действительности. Только возле выхода из дома путь мне перегородил дворецкий. Широкая мужская фигура закрыла проход, и когда я подняла на него глаза, то наткнулась на холодный, изучающий взгляд. «Пропусти!» – процедила сквозь зубы. Но мужчина не сдвинулся с места, пока с лестницы не раздался насмешливый голос супруга. «Оставь ее, пусть уходит, а когда мы снова с ней встретимся, она на коленях будет ползать, чтобы я снова позволил ей жить в родовом имении Ланфре». «Ползать на коленях?» От такого предложения у меня свело зубы, и я приложила максимум усилий, чтобы промолчать и не провоцировать новый конфликт. Джозеф мгновенно отступил, безапелляционно подчиняясь своему хозяину, и я тут же проскочила на улицу, пока Фаниан не передумал. Я уже не была так уверена, что знаю своего супруга, поэтому ожидала от него подвоха в любой момент. За ночь снег сильно припорошил двор, а садовник, видимо, из-за последних нововведений и смерти герцога еще не успел приступить к своим обязанностям. Медленно пробираясь сквозь сугробы, я услышала сзади скрип, а когда обернулась, заметила, что во дворе сейчас не одна. Из запасного выхода, которым пользовались слуги, появлялись мои бывшие работники. Не все, конечно, но большинство. Они выходили из дома с сумками и направлялись в сторону ворот, изредка о чем-то переговариваясь. «Герцогиня Ланфре!» – окликнула меня Инесса и резво направилась в мою сторону. Вернее, попыталась резво направиться, но все же возраст и большие сугробы давали о себе знать. «Леди Лизетта!» – уже тише продолжила женщина, как только со мной поравнялась. «Вы уже думали, куда пойдете?» «Есть несколько идей». Решила не огорчать лишний раз добрую кухарку. «В любом случае, у меня остались друзья, я обязательно к ним обращусь за помощью». И где это видано, чтобы молодая леди, пусть и замужняя, ходила по городу и без женского сопровождения, цокнула Инесса. «Я понимаю, что зря надеюсь, но все же, может, вы позволите в первое время сопровождать вас? Так я буду уверена, что с вами не случилось ничего плохого, а когда все образуется, я от вас отстану, не буду утомлять своим присутствием». «Что вы, Инесса?» Неуверенно поежилась. «Я бы с удовольствием, но у меня сейчас нестабильное материальное положение». «Даже не зарекайтесь». Женщина махнула рукой, и мы вместе последовали в сторону ворот. «О деньгах не может быть и речи». «Так неправильно. Дедушка меня всегда учил, что чужой труд должен быть справедливо вознагражден». «Может быть. Я вам заплачу, как только у меня появится возможность, и это не обсуждается». Инесса только вздохнула, но спорить со мной больше не стала. Наверное, переживала, что я могу передумать, а когда мы поймали простенький кэп, она назвала кучеру свой домашний адрес. «Сейчас отвезем домой вещи, а потом вместе решим, что делать дальше». Кэбе было тепло и уютно, а простенькие скамейки ничуть меня не смущали. Я достала из сумочки дневник своего деда и с предвкушением его открыла. «Там что-то интересное?» – поинтересовалась моими действиями Инесса. «Да», – на губах за долгое время появилась улыбка. «Кажется, у меня есть план». Инесса вникать в подробности не стала, только кивнула и откинулась назад, придремывая, пока я изучала исписанные страницы аккуратным почерком деда. На самом деле, я была очень рада, что мои предположения подтвердились, и от этого настроение поднялось. Мой дедушка, как и сосед маркиз де Лане, любил проводить вечера за карточным столом с соседями и загадочными друзьями. И как-то давно я слышала вскользь разговор, в котором герцог что-то говорил про карточные долги и суммы, которые он дает взаймы своим менее успешным друзьям. Сейчас мне действительно повезло, и среди прочих записей я нашла информацию по карточным долгам, которые были на данный момент действительны. Встречались и перечеркнутые фамилии с суммой займа, но по ним я сразу понимала, что в этом случае, скорее всего, долг уже вернули. Должников оставалось не так уж и много, но суммы оказались внушительными. Если получится договориться с владельцем займа, чтобы они отдавали долг по частям, то, в принципе, и украшения продавать не придется. Тем более расставаться с последними воспоминаниями о дедушке я не хотела, а там что-нибудь придумаю и стану на ноги. Через полтора часа тряски мы прибыли к небольшому домику, в котором жила повариха. Кучер помог разгрузить чемоданы и отнес их в дом, пока я с интересом оглядывала местность. Приехали мы в небольшую деревушку, которая находилась во владении моего герцогства, вернее, моего бывшего герцогства. Дома здесь были простенькими, деревянными, но с виду уютными. Жаль, только мужчины в доме не было, потому что мы с женщиной быстро выяснили, насколько нам не повезло. Когда мы вошли внутрь, мне показалось, что снаружи теплее. Дом был не прогрет, а трава для печки отсутствовали, что и логично, ведь здесь давно никто уже не жил. «Леди Лизетта», — засуетилась Инесса, — «что-то я совсем о вашем комфорте не подумала. Вы не беспокоитесь, я сейчас отопление быстро организую. Сбегаю к соседям, возьму дрова взаймы, а к вечеру смогу нарубить и нам на следующий день, да и соседям долг отдать». «Тебе чем-нибудь помочь? По сути, я даже топор в руках держать не умела, но от такой бескорыстной заботы мне становилось неловко». Герцогиня Ланфре, женщина только что за сердце от шока не схватилась. «Вы что такое говорите? Чтобы леди и дрова рубила? Тогда, может, позволите рядом постоять и развлечь вас хотя бы беседой, но сначала предлагаю решить денежный вопрос, пока господ можно застать дома. Но к вечеру обычно все могут разъехаться по гостям или на званые вечера». На то мы порешили. Сейчас посетим хотя бы двух должников, а на обратном пути им продукты купим на вырученные деньги. Ведь, как оказалось, Фаниан и тут сумел выделиться. Жалование он прислуги поднял вот только тем, кто остался. А остальным вообще не заплатил даже за отработанный месяц, аргументируя это тем, что заменить работников сейчас некем, и невыплаченную часть придется разделить на оставшихся слуг, чтобы оплатить им переработку. В общем, люди ушли ни с чем. Вот только Фаниан не оценивает влияние слухов, которые распространяются по нашему герцогству с молниеносной скоростью. А это значит, что рабочих на замену он будет искать долго и, скорее всего, безрезультатно. Пока я раскладывала вещи в выделенной комнатке, которая в несколько раз была меньше моей родной и привычной, Инесса сбегала к соседям, насобирала дров и затопила печку, чтобы к нашему возвращению дом прогрелся. А также договорилась, чтобы нас подвезли к городу, и мы смогли нанять кэб, дабы отправиться к достопочтенному графу Элтону.